Подумаю, обещал я, может, действительно, при новой власти жизнь моя наладится, молодые, да здоровые всем нужны. Гнида ты, Сашка, четко и громко сказал партизан, ты ши волоска из бороды лешего не стоишь, может, и не стою, тебе-то какая разница, тебе, все равно, ловить нечего, ты свое поймал, скоро с дружком повидаешься. Партизан беспокойно заворочился. Присев рядом, я вытер ему испарину со лба, смочил потрескавшиеся губы. Олежка, лесник глянул на меня тусклыми глазами, ты бы лучше водочки накапал, для здоровья полезно. Молчи, дядя Петя, не дергайся, сказал я, береги силы. Нафига, мне силы, захрипел партизан, кверху пузом валяться, много сил не требуется. Слушай внимательно, получается, ты теперь в ответе и за себя, и за тех двоих, Савку и профессора. Помочь тебе я больше не могу, зато могу посоветовать. Сейчас, пока не стемнело, идите в поселок. Там расскажешь, будто все, кроме вас погибли. Соври, что напали волколаки, а хочешь, сам что-нибудь сочини. Эти поверят, а хоть и не поверят, проверить не смогут. Ничего тебе не будет, им нужен человек, знающий дорогу к эшелону. Сделаешь по-умному, сумеешь хорошо устроиться и при новой власти. Потом, если повезет, и за мной вернешься, авось, не загнусь к тому времени, а с зубом не церемонься, отведи в лес, и шлепни, проблемой меньше, а лучше дай ружье, у меня сил хватит, не станет Сашки, и Асланин тебе ничего не сделает, ты будешь ему до зарезу нужен. Спасибо за совет, дядя Петя, сказал я, наверное, ты прав, нет человека, и проблемы нет, только, я замолчал, а партизан ухмыльнулся, не хочешь мараться, ну, пусть живет, сказал он. Раз ты у нас такой добренький, то пусть живет. А ружьишко далеко не прячь, рядом положи. Не боись, ничего я ему не сделаю, только пригляжу. Ты свяжи его покрепче, чтобы даже шелохнуться не мог, а сам иди. Слышь, Санек, вот как вышло. Остаемся мы вдвоем. Если я подохну, и ты от голодухи помрешь, сидя рядом с покойничком, обхохочешься, правда? Все, Олег, вали отсюда. Про ружье-то не забудь, и патроны оставь, положи на кровать, пусть под рукой будут, и хмель-дурман, без него я, пожалуй, долго не протяну, еще курево, вот теперь все, иди. Встал я на краешек неглубокой пока ямки, будущей могилы Сыча, механик нашел в сарае ржавую лопату, слой дерна уже снят и аккуратно уложен около стены, теперь Савелий ковыряет раскисшую землю, рядом Архип, присел на бревнышко, голова не покрыта, взгляд блуждает в пустоте. Я закурил, мысли пришли в порядок, да и нервы успокоились. Не знаю, как встретят меня в поселке, но, хотя бы, выслушают. А там посмотрим. Оставаться здесь еще хуже. Навалилась грусть. Серое небо, мокрый лес, а неприятности вовсе не закончились. Может, еще и не начались как следует. Вот же въехал в поселок на белом коне, называется. Такие у нас дела, братцы, печально сказал я. Дома смута. И что нас там ждет, неизвестно. Боюсь, ничего хорошего. На Сыча, вон, посмотрите. Заканчивайте быстрее, и пойдем. Скоро стемнеет. Я останусь. Архип забрал у Савки лопату. Пойми правильно, я тебя не бросаю. Нужно за партизаном присмотреть. Без меня загнется. Он и так загнется, а без меня, тем паче. И я с партизаном. Савелий присел на бревнышко. Ты это, не обижайся. Мы следом пледем. Темно и тихо. Не горят огни, не лают собаки, лишь шуршит еле слышно дождик. В сотни шагов от северных ворот я сошел с железки и остановился, ближе подходить опасно, во мраке легко запутаться в колючке или попасть в ловушку. Опять же могут и пальнуть не разобравшись. Уже давно я перестал слышать лес. Напрягайся, не напрягайся, в голове лишь невнятный шум. Наверное, Архип назвал бы его ментальным. Это просто умное слово, и ни черта оно не обозначает. Не слышно в этом слове ни страха, ни агрессии, ни сотни других, менее ярких, чувств и эмоций, растекающихся по лесу из-за ограды. Ментальный шум ощущается, как липкий серый кисель. Он заволок пространство на много сотен шагов от поселка. Оказывается, всю жизнь люди барахтаются в этом киселе, и даже не подозревают о нем. «Есть кто живой?» – закричал я, и не дождался ответа. Я выстрелил вверх. Из-за ограды долетели голоса. Затрещал генератор, вспыхнул прожектор, высветив прошивающие воздух капли дождя. Пометавшись, луч вперился в меня, глаза вмиг ослепли, я прикрыл их ладонью. Другой, сжимающий цевьё автомата, Рукой я помахал над головой, привет, мол, ребята, я вернулся. С минуту меня рассматривали. Первов, ты, что ли, крикнули с вышки. А то кто же, заорал я в ответ, давай сюда, быстро. Я не уверена, перед глазами еще плясали цветные кляксы, пошел к воротам. Те, тяжко скрипнув, приоткрылись. Едва я ступил в поселок, меня окружили дружинники. «Привет», — сказал я, а сам подумал, что парни какие-то хмурые, напряженные они какие-то. «Что молчите-то? Уберите автоматы, свой я или как? Ох, не похоже, что мне здесь рады, совсем не похоже». Олежка вернулся, услышал я, а в следующий миг Клыков сгробастал меня в объятия. Немного полегчало, и потому, что хоть кто-то обрадовался моему возвращению, и вообще, отпусти дядя Вася, раздавишь, выдохнул я, еле на ногах держусь. Ох, извини, расцепил руки Клыков, иди за мной, нечего торчать под дождем. В сторожке тепло, на столике потрескивает свеча, уютно. Сюда, кроме нас с Клыковым, попыталось втиснуться еще несколько дружинников. Не толпитесь, здесь вам не площадь. Марш на вышки, лоботрясы. Всех разогнал командир. Когда люди нехотя вышли из теплого помещения, он снял с буржуйки чайник и стал разливать по кружкам горячий отвар. Погоди, Василич, я порылся в рюкзаке. На самом дне, вместе с сигаретными пачками, я спрятал коробочку с чайными пакетиками. Это тебе, протянул я Клыкову подарок. Значит, нашли, обрадовался тот. И принялся читать надписи на коробке. Он сел на табурет. Не соврал партизан. Где он, кстати? Почему один пришел? Потрепало нас, дядь Вася, сильно потрепало, сказал я. Антон и Леший точно погибли. Насчет других, не знаю. На волколаков мы нарвались. И, такая подлость, совсем рядом. Уже и мост перешли. Раскидало нас по лесу. Если никто не пришел, значит и не придут. Скорее взбго. Не лежала душа обманывать. Да не знал я, какие в поселке расклады, потому и выдавал наскоро слепленную версию. Врал я, а сам на командира дружинников поглядывал, поверит ли. Клыков отреагировал нормально, погрустнел, отвернулся, значит, история вышла правдоподобная. Жаль, я надеялся, тихо сказал он. Ладно, хоть ты живой, значит, до эшелона можно добраться. Ага, я хлебнул горячий чай, можно, если не грабанешься по дороге, но если дойдешь, там будет много чего, и хорошего, и всякого. У нас тоже много всякого, не знаю, хорошего ли. Клыков замялся, подбирая нужные слова, потом с военной прямотой сказал, дурдом у нас, вместо хозяина теперь Асланин, и хорошо еще, что он, могло быть и хуже, потому что вместо Захара знаешь кто, держись крепче, а то упадешь. Пасюков, у нас и милиции больше нет, разогнали милицию. Теперь у нас полиция. Во как, новость ошарашила по-настоящему. Пасюков, это сильно, и, главное, неожиданно. А Захар где? Спросил я. И вообще что с хозяином, никто не знает. Испарились. Человек 10 исчезло. В лес удрали. Их искали, весь поселок обшарили, в ударник ходили, только не нашли. Завтра в Нерли собираются. А Степан? Степан арестован. Этот до последнего дрался. Кого-то подранил. Кого-то напоследок прибил, а сам уйти не смог, повязали, не простят ему, вздернут, утром и вздернут, дела, это все, или еще чем порадуешь, больше, вроде, и нечем. Как Асланин объявил себя хозяином, так и назначил Пасюкова ментами руководить. Мы от такого поворота слегка ошалели, зато в поселке тишина наступила, будто никакой бузы и не было. Барачники довольны, а что изредка безобразит, к тому уж все привыкли, а люди притихли, не высовываются. Как видишь, не так уж плохо вышло. Сначала никто ничего и не понял, а потом уже все случилось. Один Белов посопротивлялся. Ну, на то он и Белов, а среди граждан пострадавших нет. А вы так как допустили, не удержавшись, брякнул я. Честно говоря, думалось, что Клыков и дружинники, в случае нужды, любого размажут тонким и ровным слоем. Уж барачников хоть бы и взглядом пришибут, если будет совсем плохо с патронами. А случилось вон как. А что мы? Мы люди военные. Начальство сказало, не обострять ситуацию, мы и не стреляли. А те бабами прикрылись, заложники, говорят, у нас. А потом те, в кого надо было стрелять, вдруг сами начальниками стали. Прикажешь войну начинать, людей губить, мы людей защищать должны, а не губить. Клыков, понизив голос, зашептал. Семьи у многих, пасюки обещались, что если кто против новой власти пойдет, За тех ответят ихние бабы да ребятишки, как с такими отморозками воевать, и чем воевать-то. Я, грешным делом, надеялся, может, вы с эшелона патронов добудете, тогда бы, а так, осталось последнее, израсходуем, и точка. Клыков махнул рукой. Насчет патронов, сказал я, есть у меня немного, пойду к Асланину, доложусь. Подожди, я дам человечка, проводит. Пасюки теперь наглые стали, от них всего можно ожидать. Мы по одному на улице не появляемся, хоть бы и с оружием. А тебе и подавно надо ухи держать востро. А патроны, какие есть, ты лучше мне оставь. Ладно, темнота, слякоть и лужи все родное. Оно, конечно, родное, а, кажется, что не совсем. Чувствую, что-то сделалось по-другому, а чувствам я в последнее время стал доверять. Хлюпал я по грязи, а рядом, освещая дорогу факелом, ковылял дружинник Серега. Суровый дядька, неразговорчивый, на вопросы отвечал через раз, все больше делал вид, что меня нет. Возможно, подумалось мне, он считает, что я виноват во всех обрушившихся на него и на поселок неприятностях. И он прав, если бы не сунулся в бараки, да если бы не угрохал Корнила, может и не случилось бы ничего. Жили бы себе, поживали, если бы, да кабы, что теперь-то гадать. Как бы оно было, заново не перепишешь, а хочется. Обошли мы площадь, виселицу так и не удосужились разобрать. Когда, у людей революция, не время заниматься ерундой. А если случилось так, что революция победила, тем более, надо оставить, авось, пригодится. Над дверью в правление приколотили вывеску. Большая доска, на которой криво намалеваны буквы. Что написано, в темноте не разобрать. Я поинтересовался. Серега, громко харкнув, объяснил. «Дык, это революционный комитет спасения поселка. Тебе, значит, сюда». Я постучал и, не дождавшись ответа, заколотил сильнее. «Они не откроют», — проворчал дружинник. «Глухие они. Смотри». Он стукнул ногой. К двери прилепился шматок грязи. Дядька заколотил настырно, как пьяный хозяин, поздней ночью вернувшийся домой. Дверь заскрипела, отворяясь. Показалась сердитая физиономия. «Ба, мухомор, в одной руке свечка», в другой автомат, лицо грозное, а глаза выпучены, пытаются рассмотреть, что за вражина скрывается в темноте. Чё приперлись, мухомор красноречиво потряс калашом. А ну, вали отсюда, пьянь, не то. Вот, куда тебе надо, туда и привел, дальше сам разбирайся, а мне на службу надобно. Дружинник, чтобы не обострять ситуацию, отошел, и я оказался в одиночестве. Ничего, Волколаков не испугался, с летающим монстром бился. А это лишь пасюк, никак, живой, признал меня мухомор, глаза у него совсем выпучились. Что мне будет, ответил я, живее всех живых, а ты чего здесь ошиваешься, охраняю. Теперь я, это, народная ми, тьфу, полиция, немного засмущавшись, мухомор показал красную повязку на рукаве. Чудны дела твои, если барачники стали ментами, кем же сделались менты, вон оно что, сказал я, правильный мужик, и вдруг так. Кажется, у вас какие-то понятия на этот счет, даже помогать милиции нельзя, а тут, свои за это не спросит. Мухомор задумался, видно, и сам не до конца разобрался, как относиться к случившимся переменам. Я так понимаю, рассудил он, жизнь теперь другая, правильная, стало быть и законы другие. А, понятно, одобрил я такой философский подход, тогда охраняй, неси службу образцово и с достоинством. Но сначала проводи меня к Асланину. Отдыхает хозяин, обожди до утра, сказал мухомор и пояснил. Совсем человек умаялся, поспать ему некогда. Мне сейчас надо, а не утром, срочно. Ты в курсе, откуда я вернулся? Артур, мужик резкий, может и голову оторвать, если узнает, что ты меня не пустил. В том и беда, вздохнул мухомор. Непонятно, от кого и за что по башке получишь. Хоть и правильная теперь жизнь, да непонятное. Ладно, идем. В коридоре темно, лишь из щелки под дверью пробивается тусклый свет. Мухомор бочком протиснулся в кабинет хозяина, и оттуда донеслись приглушенные голоса. Потом барачник вышел, а я зашел. Из одежды на Аслане не только штаны. Черные с проседью волосы растрепаны, черная с проседью борода всклокочена, курчавая с проседью поросль на груди тоже взъерошена. «Садись», — Асланин указал на стул. «Какой же ты? Молодец! Какой молодец! Но, где остальные?» «Ну, здравствуй!» Я уселся за стол, автомат между ног поставил. «Вернулся я, Артур Анастасович. Один вернулся. Такие дела. И у нас дела. В двух словах и не рассказать. Ты же куришь. На, «Кури!» Асланин достал из ящика стола кисет. «У меня свои!» Я нарочито медленно вынул из кармана мятую пачку и спички. У Асланина глазки засверкали, скорбная гримаса перетекла в улыбку, а сам он вперед подался. «Оттуда трофей? Молодец! Дай одну!» Артур достал и понюхал сигарету. Ноздри мясистого носа жадно затрепетали, учуяв позабытый аромат. «С армией не курил, а сейчас попробую. Можно?» – спросил Асланин. Я кивнул. «Кури, мол, Анастасыч, о чем речь?» Артур набрал в рот дым, выдохнул и еще раз надул щеки. «Нет, не понимаю», – грустно сказал он, затушив сигарету о крышку стола. «И много там этого добра, немало, этого и разного другого. Хорошо, получается, не зря рисковали. С остальными что? Кто-то еще уцелел? Мы с Зубом сегодня по радио говорили, а, может, вчера дело было?» Асланин устало потер виски. «Столько всякого случилось, в голове не помещается. Что у вас произошло?» Я рассказал. «И про то, как мы спасались на дереве. Оказывается, сверху удобно отстреливать лесных тварей. И про то, как Сашка Зуб скрылся в лесу, а за ним ушла половина стаи. Еще долго с той стороны слышались выстрелы, а потом бабахнула граната. Как остальные пошли на прорыв, и как мы все в начинающихся сумерках потеряли друг друга. Никто никого не искал, уцелевшие сами должны возвращаться в поселок, так мы договорились. Я здесь, а про ребят не знаю. Верю, что они спаслись. Их нужно искать. С утра этим и займусь. Добровольцем пойду. Неважно, что на самом деле такого не было, ведь могло же быть. Главное, чтобы Асланин поверил. А он завздыхал и опечалился. Жаль, Сашка боевой парень, был, наверное. Дай бог ему, им всем удачи. А ты рассказывай остальное. Больше врать не пришлось. И про настоящую встречу с волколаками, и про то, какая дурацкая смерть выпала Антону, и про гигантских щук рассказал. Конечно, и про чужаков не забыл. Вскоре я почувствовал, еще немного, и засну. Хорошо в тепле, организм расслабился, захотелось отдохнуть. Да куда там? Асланин выспрашивал и выспрашивал. «Слушай, давай еще раз про дикарей», — велел он. «Теперь подробно. Говори, сколько их, чем вооружены, где живут и что знают о поселке». «Мне скрывать нечего», — я повторил рассказ. Насупился Артур, глаза сильнее прежнего засверкали. «Ты понимаешь, какая плохая новость?» — устало спросил он. «Сколько жили, они знали, что под боком эта дрянь, если б не ты, и не узнали бы. Выходит, и за это тебе спасибо», — предупредил. «Что тут плохого?» «Не понял я. Они ж не враги. Нормальные мужики, особенно бабы. Эх, наивный ты, Олег». Архип сообразил, что они все мыслями с лесом связаны. «Это же ты его слова мне передал?» «Я правильно понял. А может быть такое, что они натравливают на поселок зверей?» «А что? Интересное предположение. Как считаешь?» «Не знаю», — подумав, ответил я. «Честно, не знаю. Зачем тогда провели нас к эшелону? Вообще они могли всех убить. Запросто. Это верно. Только нам с тобой о будущем думать полагается. Сейчас так, а как потом обернется? Тревожно мне, Олег. Может, уберем мы их, и все наши беды закончатся? Ты с ними, как я понял, очень близко сошелся. Как думаешь, это совсем не люди? Могут от них и нас родиться дети? Вот не знаю». Поразился я такому зигзагу начальственной мысли. «А зачем? Думаю, что с ними делать? Вдруг получится ассимилировать? Хорошо бы, тогда и проблема исчезнет». В комнату робко заглянул мухомор, и Артур умолк. Следом за новоиспеченным полиционером, по-хозяйски грохнув дверью, ввалился Пасюков. Ему не терпелось повидаться со мной, аж запыхался, бедняга. А как меня увидел, глотнул воздух и забыл выдохнуть. Немного успокоившись, начальник МИ, то есть полиции, раскрасневшись лицом, набросился на мухомора. «Ты что же, гнида, оружие у него не забрал?» Полиционер скукожился. «Ничего, сам подписался на такую работу, пусть привыкает. Опять же и польза от отеческого начальственного разноса немалая, в другой раз так не опростоволосится. Ты, Юрий, зря не кипятись», — начал успокаивать Пасюкова Асланин. «Олег надежный парень, я ему верю. Если ему не верить, кому тогда верить-то? Может, раньше он и был надежным, а потом перестал. Ты же сам подписал ему приговор, значит, бандит он, к тому же вооруженный. Сейчас ты должен верить мне, и, вон, ему». Пасюков кивнул на мухомора. «Давай, забери у Олега автомат». Полиционер неуверенно шагнул ко мне. Дружелюбно улыбаясь, я демонстративно снял оружие с предохранителя. Раньше-то я ни о чем таком и не помышлял, а сейчас руки зачесались. Кажется, напрасно я ломал голову над тем, как лучше вписаться в новую жизнь. Спасибо Пасюку, подсказал, гад злопамятный, что, пока он жив, никуда я не впишусь. Стойте, стойте, закричал Асланин, и двинул кулаком по столу. Хватит, петушиться. Пасюков замер, и тяжело перевел дух. Ты бы, Артур, это, за языком бы следил. Я понимаю, что не со зла такими словами бросаешься, другие не поймут. А насчет Олега, не заслужил он моего доверия, не искупил вины. Искупил. Асланин еще раз грохнул кулаком по столу. А твои люди пока не тянут. Сам видишь, не справляются. Зато я им доверяю. Пасюк, ласково проговорил я, давно хотел тебе сказать, и вот случай выпал. Иди ты лесом, сволочь распоследняя. Сам знаешь, нет на мне вины. Оружие не отдам, потому что нет у меня к таким, как ты, доверия. Задешево продашь. Если так хочется, попробуй забрать. Можешь пристрелить меня, только потом сам ищи дорогу к эшелону. Или тебе не надо, ржавыми ножами думаешь революционный порядок наводить? Пасюков фыркнул. Показалось, что в его взгляде мелькнуло одобрение. Барачник ненатурально рассмеялся. Ладно, сдал он назад, погавкались и успокоились. Нам одно дело делать. А что, может, мы и сработаемся? Я-то не против, ответил я с готовностью. Но мне нужны гарантии. Сомнительно мне, что после того, как я проведу вас к эшелону, останусь живым. Если подумать, не в том я положении, чтобы грубить Пасюку, но смотрел я на него, а пальцы сами автомат поглаживали. Что, если решить вопрос раз и навсегда? Очередь, еще одна, и нет революционеров. Показалось, это лучшее, что я могу сделать для поселка, но, мы думаем, что смелые, что, когда наступит момент, вот он, этот момент. Дальше-то что, мысли всякие. Ничего, мол, так не решить, этих не будет, другие останутся. И, главная мысль, хорошо, допустим, повезло, допустим, получилось. Тогда, скорее всего, и меня вслед за ними отправят на тот свет. Просто так из поселка уйти не дадут. А если сумею улизнуть, то обратно вернуться не получится. И для кого тогда эти подвиги? Видно, Пасюков почуял мои терзания. Его лицо расплылось в наглой улыбке. Дескать, давай, парень, вот он, твой шанс. А если не можешь, к чему понты? Ну и смотри, ну и лыбся. Сейчас и ты ничего со мной не сделаешь, я тебе нужен. И, желательно, целенький, обласканный и максимально лояльный. А потом, потом ты мне припомнишь, все припомнишь. И то, что было, и то, чего не было. Но мы еще посмотрим, как масть ляжет. Поиграли мы с Пасюком в гляделки, тем и кончилось. Война войной, но у каждого в этой войне свои интересы. Мухомор виновато застыл у двери, оберегает жизнь хозяина. Пасюков, потеснив Асланина, вальяжно расселся за столом и стал задавать мне вопросы. Впрочем, спрашивал недолго. «Иди отдыхать, герой», — сказал он. «Завтра начнем работу. Думаешь, все же сработаемся?» Вышел я на крыльцо и сам себя поздравил с тем, что не сотворил непоправимого. Жизнь кажется особенно желанной, когда, после наполненного свечным чадом и запахом портянок помещения, снова вдыхаешь ночную свежесть и прохладу. Я еще раз попытался услышать лес, и опять тщетно. Лишь усилилось ощущение, что меня завернули в колючую, едкую и смрадную вату. «Ты, Олежка, в ментовку лучше не ходи», — виновато засопел подошедший сзади мухомор. «Там ваших нет, теперь мы там живем. К тебе обязательно прицепится». «И куда мне?» «В больницу. Твои дружки сейчас там. Все равно, где переждать остаток ночи. С утра, едва начнет светать, уйду. Какой смысл жить в доме, в котором хозяйничают крысы? Наверное, и мне тут найдется местечко. Скорее всего, это будет достаточно уютное место, но уютно мне будет лишь до тех пор, пока я нужен Пасюку. Только дело в том, что это и мой дом. Оружия хватает, и знаю, где взять еще. Людей бы побольше, тех, кому новые порядки поперек горла. Найду Терентьева и Захара, тогда и посмотрим. Так я думал, шагая по безлюдной тихой улице. Донеслись привычные звуки. В бараках пьяные голоса заорали песню, забрехала собака. Это далеко, на поселковых окраинах. А здесь тихо и безопасно. Главный вход в больницу раньше всегда был открыт. Теперь иные времена. Я постучал, тишина. Я собрался долбануть ногой, но сонный голос из-за двери произнес: «Какого черта приперся? Вали отсюда!» «Эй!» — ответил я, «сестричка, не гони, пусти обогреться!» Клацнул засов, из дверного проема в сырую тьму выплеснулся теплый свет фонаря. Ольга, взвизгнув, повисла у меня на шее. «Живой, Олежка», сестра приникла ко мне. «Вернулись, молодцы». «Я один», — сказал я, глупо улыбаясь. «Да не лапай ты меня, грязный я, и мокрый». Ольга моментально стала обычной, ершистой и насмешливой. «Да», — поморщилась она, — «разит от тебя». «Ну, пошли, чего встал?» Нашелся обмылок и ведро теплой воды. Я привел себя в человеческий вид. Тут и друзья собрались. На столике появилась нехитрая снедь. Сигареты разошлись на ура. Я махнул полстаканчика за успешное возвращение, да полстаканчика за тех, кто из леса не вернется, помянул Антона с Лешим. Сначала мне взгрустнулось, а потом я сомлел. Перед товарищами неудобно. Хорошо сидим, народ хочет послушать, что скажу, а я голову на руки уронил, дремота одолела. Ольга поняла. «Завтра наговоримся», сказала она. «Видите, человек засыпает. Пошли ко мне, братишка». Поднялись мы в небольшую, захламленную разными ненужными вещами, коморку на чердаке. Убранство, дырявый, с торчащим из прорех сеном, матрас на полу, вместо подушки старый ватник. Я, не разуваясь, бухнулся на это царское ложе. Если честно, спать хотелось не сильно, вполне можно перетерпеть. Был нужен повод, чтобы выбраться из-за стола. Пьянка могла затянуться до утра. Что я, друзей и приятелей не знаю. И врать надоело, а друзьям тем более ни к чему. Только за столом от расспросов никуда не денешься. Конечно, в этих парнях я нисколечко не сомневаюсь. Я и в Сашке не сомневался. Лежа на матрасе, я спокойно рассказывал единственному человеку, которому полностью до конца верил, что со мной произошло. «Видно, пришли подлые времена», — выслушав меня, сказала Ольга. «Все наизнанку. Барачники назвали себя ментами, вместо Захара теперь Пасюк. Понимаешь, в милиции бандиты. Ментов больше, а порядка меньше, потому что такой мент хуже бандюка, он и сам беспредельничает, и дружков барачных покрывает, а те и рады, обнаглели. Да людей от ментов спасать надо. Такая ерунда, Олег, у нас приключилась. А Сашка, конечно, сволочь». Ольга махнула рукой. «Не переживай», — сказал я, — «наверное, как-то утрясется». Хотя понимал, не утрясется. Степана утром повесит в назидание тем, кто еще не осознал, что новый порядок, всерьез и надолго. То есть со временем как-то наладится, но до тех пор еще дожить надо. «Представляешь», — Ольга невесело улыбнулась, — «Пасюк хочет, чтобы мы вкалывали на свинофермах. Мол, теперь начинается другая жизнь. Все будет по справедливости». Говорит, раньше менты кровь народную пили. У новой власти доверия к бывшим нет. Хотите жрать, работайте, и скажите спасибо, что прошлые грехи вам не припомнили. А не хотите, воля ваша, подыхайте с голодухи. Как будто я больше ни на что не гожусь, кроме как за свиньями убирать. А кушать хочется. Еще немного, и соглашусь подтирать свиные задницы. Такие дела, братишка. Неважные у вас дела, согласился я. «Как хочешь, сестренка, а мне в поселке делать нечего. Завтра с рассветом только меня и видели. Найду хозяина с Захаром и рванем к эшелону. Пойдешь со мной, а смысл? Невелика разница, здесь пропадать или в лесу. Я предложил, а ты решай. А смысл такой, что если мы попадем к эшелону, из голода не помрем, и Пасюкова, как пить дать, прижучим. По крайней мере, будет у нас шансик. Еще бы народец собрать, человек 10. Это как раз не проблема», — сказала Ольга. «С десяток я тебе хоть сейчас приведу, если не врешь насчет шансов. Но как мы из поселка выберемся? Авось получится. Уж в этом Клыков должен помочь. Зря я, что ли, ему патроны обещал. Перед рассветом и выйдем. Слушай, как дела у Кати? У меня для нее подарок». «У Кати, ты молодец, конечно, что не забыл. Знаешь, у Кати хорошо дела», — погрустнела Ольга, а я спохватился, что про сестричку и не вспомнил. «Хоть бы баночку кофе принес, свинья такая, хоть бы пакетик чая, не надорвался бы». Я стал рыться в рюкзаке, да, как назло, из той мелочевки, что тайком набрал в эшелоне, кроме приготовленной для Катюшки шоколадки, остались только сигареты. Что ж, так будет правильно. Ольга взяла шоколадку и равнодушно положила в карман, но от меня не скрылось, что глаза у нее засверкали, а в уголках губ промелькнула улыбка. Сестренка сказала: «Спасибо, Олежка, никогда не пробовала. Может, в детстве, но вкус давно позабыла. А Катю ты не тревожь, устала она, в больнице дел не в проворот. Оно ведь как, теперь все по-справедливому устроено. Хозяин заботится, чтобы каждому воздавалось по делам его, проверяет, что из этого получится. Вытяжку хмель дурмана больше не выдают. Если надо, купи, здоровье денег стоит. Нет денег, пусть родственники заплатят. Нет родственников, бери в долг. Отработаешь за оградой, или в свинарниках, расплатишься. Если не можешь работать, и прока с тебя никакого. Правда, справедливо, только не спешат люди платить, большинству и расплатиться-то нечем, потому и больница переполнена. Доктора с ног валятся, но чем тут поможешь? Я сел, стало тошно и мерзко. Выходит, Сашкины рассуждения непростое балабольство. Решился комитет спасения, воплотил в жизнь. Такой вот способ борьбы с, якобы, надвигающимся голодом. Можешь заработать на жизнь, живи, можешь купить еду, жуй. Справедливо, не поспоришь, и решает проблему лишних ртов. Никто и не обещал, что реформы понравятся всем. Это что же, спросил я, и тетя Лена тоже? Ты, Олег, за маму не волнуйся, я за ней присмотрю. Тем, за кого некому заступиться, гораздо хуже. Да уж, какая же дрянь здесь творится. Остынь, сейчас ты ничего не изменишь. Не изменю, хотя, может быть. Я достал из кармана пакетик, вот они и пригодились. Такие сейчас в ходу, отдай, кому надо, пусть купит для людей лекарства. Всем не хватит, но все же, сделаешь. Ольга осторожно извлекла потрепанную, с расплывшимся по краю рисунком, бумажку. При виде тыщенки она удивленно присвистнула. Я мигом, сказала она, сама займусь, а ты ложись, братишка. День девятый, бывает так, хочешь проснуться, а вцепившийся мертвой хваткой кошмар не отпускает. Долгие мгновения спустя, когда начинаешь осознавать, что сумел выкарабкаться из этого ужаса, приходит облегчение. Так вот, я проснулся, осознал, а облегчения не почувствовал. По правде сказать, лучше кошмар, чем такая реальность, и рад бы еще раз очнуться, да не получается. Сначала я ощутил боль в так и не сумевшем отдохнуть теле, потом стал соображать, откуда эта боль пришла. Руки зашарили по полу, но автомата рядом не оказалось. Зато барачников, что столпились вокруг, мои судорожные движения развеселили. Били не сильно, калечить меня пока не собирались. Судя по радостному гоготу, барачники получали удовольствие от самого процесса. Я сделал, пожалуй, единственное, что могло мне хоть как-то помочь в этой ситуации, скрючился и закрыл голову руками. «Подымайся, раз проснулся, падла», — загундосил мерзкий голос. «Сейчас за дружка моего, Ваську, ответишь». Я судорожно перевел дух и осмотрелся. Сквозь чистокол ног столпившихся вокруг меня людей я увидел Рената. Лицо разбито в кровь, ссадины на сжатых кулаках. Помощь от него я сейчас вряд ли дождусь. Ренату самому впору караул. Кричать, потому что один из барачников прижал его к стене, а второй, на случай, если бывший мент вздумает артачиться, тиснул ствол автомата ему в живот, не давая никому войти в комнату. Дверной проем перегородил мухомор. Я, кряхтя, поднялся. Скверно, ох, скверно. Болят ребра, побитое тело ноет. «Боишься?» — спросил гундосый. Он достал из кармана небольшой ножик, тот бабочкой запорхал перед моим лицом, и я невольно отстранился. Я боялся, но не очень. Хотели бы убить, обошлись бы без дешевых понтов. Но покалечить могут, от этого сброда всего можно ожидать. Гундосый легко, без замаха, ткнул мне в губы кулаком. Не удар получился, легкая плюха, лишь злости прибавилось, а страх, наоборот, прошел. Стерплю, но запомню, на тот случай, если выпадет шанс поквитаться. «Хватит», — сказал худой и длинный, по имени Андрей, а по прозвищу Слега. «Оставь его, ха», — ухмыльнулся гундосый. «Чего это? Я только начал. Асланин калечить не велел». Клал я на Асланина, барачник ударил еще раз, теперь сильнее. «Ты, тварь, удавлю», — зашипела Ольга. Пока мухомор наблюдал за выкрутасами дружка, она проскользнула в комнату. «Удар еще раз, глазенки выцарапаю». По ней видно, не пустая эта угроза. Ощерилась, что волчица, напружинилась, того и гляди бросится. Не баба, зверь. Обернувшись на голос, гундосый увидел Ольгу. Его интерес ко мне заметно поубавился. «Опаньки!» — весело сказал он. «Мадамочка, сейчас я тебя научу, как надо говорить с важными людьми. Вежливо надо». «Поняла дура баба, не тронь ее», — встрял мухомор. «В самом деле», — поддержал Слега, — «кончай быковать». «Ладно», — неожиданно легко сдал назад гундосый. Он, прищурившись, окинул меня взглядом. «Ботинки скидывай, и куртку, тогда будем в расчете. Что скажете, братцы, это можно, или опять Асланин не велел?» «Это можно», — немного подумав, согласился Слега. Шмотки ему больше не понадобятся. Куртка, ерунда, поистрепалась она за эти дни, а ботинки, что на память от Антохи достались, жаль. Скривившись от омерзения, натянул я стоптанные и вонючие гундосовые сапоги, дешевую поделку барачных умельцев. Мало того, что неудобные и мокрые, еще и на ноге болтаются. По крыше барабанит дождь, слышны приглушенные раскаты грома. Похоже, ненастье разошлось не на шутку. Но барачники не стали ждать, когда утихнет ливень, без церемоний выволокли меня из дома. Пока брели, я гадал, что заставило Асланина так резко поменять ко мне отношение. Мокрого и растерянного, меня доставили в участок, тут я все понял. Вот он, сюрприз, притулился в уголке, на табурете, и зовется этот сюрприз Сашкой Зубом. Так уж в последнее время повелось, жизнь выворачивается наизнанку, лишь бы не дать мне заскучать. По всему выходит, что я, самый болванистый болван в поселке, а, может, на всем белом свете, и есть. Понадеялся на товарищей, да вот беда. Один из них без мозгов, другой, наоборот, шибко умный, а третий и вовсе не в счет. Что с ними приключилось, неизвестно, а Сашка, вот он, истомленный, мокрый, грязный и громко хлебающий горячий чай. Когда меня впихнули в комнату, он ехидно подмигнул, мол, вон оно как обернулось, я предлагал договориться по-хорошему, ты не захотел, значит, и обижаться тебе ни на что. Советовал же партизан пристрелить Зуба. Умные люди плохого не насоветуют, умных надо слушаться. За одним с Сашкой столом расположились Асланин с Пасюковым, а больше никого, если не считать доставивших меня полиционеров, в комнате не было. Разговор получился короткий, не языками почесать собрались, все уже решено, надо лишь соблюсти формальности. Оно и лучше, потому как я чувствовал странную неловкость под укоризненным взглядом Асланина. Смотреть на брезгливо перекривившуюся физиономию Пасюка тоже не хотелось. Я сидел, разглядывая столешницу, руку обжигала кружка с горячим отваром, а в зубах дымилась сигарета, набитая местным горлодером самокрутка. С одеждой волос капало, под стулом образовалась небольшая лужица. Асланин почти добродушно пожурил. «Зачем, мол, так людей подводишь? Мы к тебе со всей душой, подумывали даже наградить, а ты, оказывается, врун. Ай-яй-яй, нехорошо так как. Спасибо, знающие люди объяснили, что волколаки только в темноте нападают. Значит, не было никаких волколаков? Может, и не было, легко согласился я. Может, это другие твари. Я тебе не профессор, каждого зверя по имени знать. Ладно». Асланин горестно покачал головой. «Волколаки, не волколаки, все едино. Хуже, что моего человека обидел. Александр помощь ждал, а ты, эх ты. Артур, сам посуди», заговорил я покаянно. «Я даже предположить не мог, что этот душегуб твой. Одного он ранил, а второго и вовсе убил. Вдобавок еще и броневик сломал. А это ж имущество поселка. За такие дела надо бы вздернуть бандита на самой высокой березе. А мы его судить хотели, чтобы, значит, по закону». «Ну, хорошо», — ехидно сказал Пасюков. «Сюда бы его привел. Мы бы разобрались, кто чего заслуживает. А ты тайком норовишь». «Да ну», — изумился я. «Неужели тайком? Первым делом к вам и пришел. А остальные решили в лесу переждать, потому что испугались. Увидели, что сделал с Сычом этот ваш комитет спасения, и меня вперед отправили. Чтобы, значит, разузнал что и как, и можно ли домой возвращаться. А что там с этим Сычом?» — поинтересовался Асланин. «Его Терентьев осудил, причем тут мы, еще скажи, что это Терентьев ему глотку перерезал, и кровью на стене расписался, мол, это сделал Ревкаисп. Ничего такого не знаю». Толстые пальцы Асланина сжались в кулаки. «Твои головорезы самовольничают, а Пасюков — не головорезы, Артур, и не мои. Теперь это наши люди», — не стал отказываться Пасюк. «Может, они, а может и не они. Может, и вправду, Терентьев, разобраться бы надо. Посылал я ребятишек хозяина искать, тут скрывать нечего. Но в лесу они не очень ориентируются, быстро вернулись. А если Сыча повстречали, могли в запале перестараться, дело понятное. Расспрошу я их». «Да уж, расспроси», — сказал Асланин, опустив голову, — «много себе позволяют. Я начинаю сомневаться, можно ли таким доверять охрану поселка». «Может, и нельзя», — усмехнулся Пасюков, — «но других у меня, понимаешь ли, нету. Зато теперь они при деле. Пусть лучше порядок наводят, чем беспорядки устраивают». «Верно, ладно, мы это потом обсудим, без посторонних. А Олега в подвал, дадим ему время подумать». В камере ничего не изменилось. Здесь мрачно, сыро и зябко, но теперь я не один. На шконке, что возле окна, кто-то спит, замотавшись в одеяло. Когда дверь, закрываясь, громыхнула, человек подхватился и уставился на меня. Он-то привыкшими к полутьме глазами сразу разглядел, кто перед ним.